Может быть, на момент покаяния, когда ты каялся, может, тебе это в голову не пришло. Но ты об этом вспоминал раньше. Но когда ты все забыл и ни разу сознательно не назвал грех грехом, как Бог может простить то, что ты никогда не назвал грехом и никогда не оплакал его? Он не может простить, и оно остается непрощенным. Вот почему очень важно иметь дело с Духом Святым. Попробуйте, исследуйте сегодня 4-е поколение назад. Кто знает, что там было? Я уже своих дедушек не помню ни одного, ни другого. А уже прадеда, откуда я знаю, кто они были? А вот тот, который наблюдает за нами, он все знает. У тебя вот было вот то и то, и вот ты должен вот это и это сделать. И тогда снимается та тяжесть проклятий, которую вы не заработали, но которую кто-то заработал и прокляли. Вы знаете, как люди проклинают? Порезал кто-то кого-то. А сегодня это явление чуть что за нож. И мать проклинает. А чтоб и твои дети, и твои внуки вот так валялись в крови, как ты сегодня сделал моему сыну. И это ложится. Человек это заработал. Он в самом деле преступник. Вы меня понимаете хорошо? И это надо разрушать. Еще раз повторяю. Это не проклятие Едемского сада, которое тянется. Это вот-вот-вот-вот недавно сделали. Сколько я знаю таких случаев. И просто обращаю самое серьезное внимание, что, братья и сестры, обратите на это самое серьезное внимание. На прошлую жизнь свою личную надо покаяться за неправильное отношение к родителям, за неправильное отношение к детям. Никогда не говорите, что я отец и мне можно. Я вчера говорил немножко, когда говорил к молодежи, я начинал с того, что уходите честными вратами. Честными вратами уходите. Вот те, которые очерчены Священным Писанием. Не расширяйте их. Мы сегодня очень расширяем для себя врата. Я часто вот так вот смотрю, и родители говорят детям: сынок, не делай так. Говорят: папа, я еще маленький, мне можно. Я еще молодой, мне можно. Вот когда я подрасту, буду такой, как ты, то не буду делать. Расширить ворота хочется. Родители неправильно относятся к детям. Я имею в виду там, где неправильно. Ворота отец, ну нельзя ж так. Это тебе нельзя, а мне можно, я отец. Или я мать. Бывает такое? Бывает. А больные люди говорят: мне можно, потому что я больной. А этого нельзя никому, ни больному, ни старому. Вы меня хорошо поняли, как вот в самых неожиданных местах мы себе расширяем кто-то. Мне можно, потому что я... Ты пастор, тебе нельзя. А я кто? Мне можно. А пастор говорит так: я пастор, поэтому мне можно, а тебе нельзя. И все находим место, что нам что-то можно. И из той сферы, где нельзя на самом деле, мне можно. Очень хотелось бы, чтобы мы сегодня помнили об этом. И особенно, когда дело было с колдовством связано. Я не раз привожу на память одну историю с одной сестрой. Хорошая сестра, крещенная Духом Святым. И однажды она приходит, я уже не наблюдаю, сколько я говорил, может, опять кому-то надо выйти. Говорит: все хорошо, но без всякой причины. И она подходит с этой нуждой, с проблемой, что вот депрессия неожиданно нападает, уныние, и сама не знаю от чего. Мы стали с ней беседовать. Я, как всегда, расспросил ее о ее жизни, о ее родителях. Обращалась ли она, как быть, к колдунам. зашептывали что-нибудь. Она говорит, один раз зашептывали. Когда был испуг в детстве, мама повела там к соседке, она шептала. И все, больше не было. Мы с ней поговорили. Мы, как всегда, прошли по всем пунктам, которым я уже знаю, узловые такие пункты. И после молитвы она мне рассказывает. Я сам ничего абсолютно не чувствовал. Для меня это было, ну, сказать, нормальная работа, как всегда. Я уже не обращал внимания ни на чувства какие, ничего. И она мне рассказывает. Когда, говорит, мы молились, и когда ты приказал дух зашептывания и заговаривания, выйди вон из нее. Я, говорит, сразу почувствовала, как у меня, говорит, через голову, как будто кто-то полиэтиленовую пленку вытащил. И сразу стало светлее в глазах. Но это было такое, вот, допустим, одеть вам мешок полиэтиленовый на голову, чтобы вы посмотрели, а после снять его. Вот такой ощущение разницы. И вот, говорит, второе. Что-то, говорит, захлопало крыльями меня на спине, сорвалось со спины и улетело. И мне сразу стало легко. Это был один раз в жизни, и больше никогда не было. Он не жил в ее духе. Она была крещена Духом Святым. Он имел место в теле и проносил вот эти депрессии и уныния, которые были ни с кем не связаны. Вот насколько все это непросто. И вот мы приходим, а этот момент такой, что если не исповедал, конкретно не просил прости, не разрешается вопрос. Здесь надо конкретность. И это она сама говорила, я этого сам не испытывал ничего, я не ощущал ничего. Это было ее свидетельство. И после этого у нее таких депрессий не стало. И он не стало уныния. Она живет как нормальный человек, все нормально. Если бы она так жила, дошла бы до вечности, она была бы спасена. Она не была одержимой. Но зачем нести то, что можно сбросить? Вы меня поняли, о чем я сказал? Это не лишает спасения, оно затрудняет. Это лишняя тяжесть лежит. Приезжает одна из сестер. Скобрина сама. Я ее уже не помню лица, не помню. Я бы ее еще встретил, я бы и не понял, что это она. Астма. Говорит, с детства терзает астма. Значит, они с этими пшикалками, с этими таблетками не могут. Говорит, пришла помолиться, чтобы Бог исцелил. Она покаялась, все. Ну, хорошо. Первое, что мы всегда делаем, значит, исповедание, и все, если ты хочешь, чтобы уже после молиться, чтобы было не напрасно. Вот мы, значит, помолились, она исповедовалась. Что там она говорила, не помню уже. И мы зашли еще в конце помолиться в молитвенную группу. Стали молиться, а Господь говорит, это никакая не астма, это дух немощи. Это не астма, это дух немощи. Хорошо, узнали, встанем еще на колени, что во имя Иисуса Христа, дух немощи, я от тебя отказываюсь. Я отвергаю твое присутствие. Я уже приписываю формулу, говорю, как это делается. В моем разуме, в моем теле, в моем духе и в моих чувствах. Именем Иисуса рву с тобой всякую связь и приказываю, выйди вон из меня. Она вот так отреклась. Дальше. Была простая фраза во имя Иисуса Христа, дух немощи. На основании ее исповедания, то что не выйди вон из нее. Я говорю, все, сестра, едь домой. Я приезжаю где-то недели через три, через две, не помню, туда. Она подходит ко мне, Николай, вы меня не помните? Я говорю, конечно, не помню. Я же у вас было три недели назад. Вы помните, было открыто, что дух немощи? Я говорю, помню, теперь помню. Я, говорит, приехала домой, никакой астмы нет, мне пшикалки не надо. Я первые, говорит, три недели живу свободно. Я никогда не помнила себя, чтобы я была без этой астмы. А сегодня я свободна. Скажите, надо это делать или не надо? Наверное, надо. Наверное, надо. Поэтому я уже буду кончать говорить, хоть без 15, я уже не сориентируюсь, сколько там мне дано было. Но пусть Господь нас благословит на дальнейшее время. Я еще буду говорить что-то. Пусть Господь нам поможет дома переживать все это. Потому что, когда сидишь и слушаешь, кажется, все понятно. Как только одно звено из памяти выпало, стыковки уже нет. Вроде бы слушал, все нормально было. Стал дома думать, но не совсем понимаю теперь, почему так. Потом пусть Господь вас благословит. И прежде всего, для чего? Вы знаете, вот это служение очень хорошо тем, что даем возможность людям вычистить всякую грязь. Не просто так вот поверхностно, а глубоко, основательно, настолько, насколько можно. А дальше уже сегодня получишь исцеление, или завтра, или не получишь, но за то, что ты готов вступить в вечность святую, ты разделаешь со всеми проблемами. Поэтому если бы даже у нас не было причин с болезнями связывать все это, но то связать с очищением, это, наверное, надо. Вот пусть Господь нас благословит, пусть даст нам готовность быть готовыми еще слушать Слово Божие и в дальнейшее время. Ну, а теперь будем идти на обед. Да благословит Господь. Я приду и дойду. Ну, как дойду? Или дойду свободно, или еле-еле дойду. Нам, наверное, это не безразлично. Потому что, в конце концов, Бог призвал нас на путь спасения не для того, чтобы мы плакали беспробудно, а чтобы имели радость, имели спасение и благословение. А то, что в нашей жизни случаются такие вот проблемы и трудности, ну, не связаны с определенным состоянием нашего сердца, может быть, с нашим незнанием и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому мы будем рассуждать над этими текстами Писания. Я хочу сказать, немножко чуть-чуть вернуться назад. Может быть, я что-то дополнительно скажу из того, о чем я не говорил. Как-то мне ложится на сердце немножко сказать о действии крови Христа, потому что в этом вопросе освобождения она имеет очень сильное значение, действие крови Иисуса Христа. И если некоторые вещи мы не понимаем, мы терпим ущерб и урон там, где его могло бы не быть. Поэтому я обращаю внимание все-таки на эту вот наследственность. И люди, которые не меняют своей жизни, которые получают наследство от родителей, то, которое не надо, то вы знаете, Писание вот что говорит, и это очень опасно, хотя в некоторой мере нас, верующих, оно уже не касается, потому что мы люди другого государства. Мы уже не принадлежим дьяволу, у которого эти законы действуют, и они не знают препятствий для своего действия. Все-таки, как бы там ни было, если даже иногда в нашей жизни что-то проявляется, то мы знаем, что делать. У нас есть Господь, и все-таки доступ есть доступом, но не в той мере, как это в мире делается. Чтобы показать, насколько это важно, чтобы прервать это действие. Я прочитаю один текст Писания. Это из книги Исаии написано, 21 стих из 14 главы. «Готовьте заклание сыновьям его за беззаконие отца их». Что такое заклание? Это под корень эти потрублены, уничтоженные земли. Закланы, значит, убиты. Говорит, агнец закланы. Вы помните? Христос агнец закланный, он был положен на жертвенник, и он претерпел смерть ради нас. Да вот Писание говорит, за беззаконие отцу готовьте заклание детям. Почему? А дальше этот текст говорит так, чтобы не восстали и не завладели землею, и не наполнили вселенной неприятелями. Вы, наверное, такую пословицу помните, которая говорит, что яблочко от яблоньки недалеко падает. И здесь о чем говорит Писание? Что вот эти дети получили наследство очень плохое. И если они не покаются, здесь так не написано. Но я говорю уже сегодняшние возможности используя. Если они не покаются, то они будут хуже, чем их отцы. Они свое еще приобретут. И вся земля наполнится неприятелями, и нормальному человеку невозможно будет жить. Поэтому их надо уничтожить. Готовьте заклание сыновьям за беззаконие отцов, чтобы не восстали и не наполнили землю неприятелями. Вот почему сегодня, когда мы об этом говорим, это мы понимаем, что это не только касается кого-то в частном порядке, но это беззаконие косвенным путем, через нечестивую жизнь людей, оно будет затрагивать всех остальных людей. И потому сегодня нам не надо бояться заклания, не надо бояться, что Бог истребит, потому что у нас есть возможность пасть на колени, сказать: «Господи, прости», и стать новыми людьми, за что благодарение Богу. А все остальные люди, Писание говорит, и мир проходит, и похоть его, потому что всякому беззаконию будет однажды положен конец. И сегодня мир катится в эту бездну. И мы видим, насколько сильны эти проклятия, которые были произнесены. Вы помните, когда был выбор, когда Иисус Христос стоял перед Пилатом, и он хорошо понял, что Иисус Христос ни в чем не виноват. Он знал, что его предали из зависти. И на своем уровне, будучи государственным человеком, с одной стороны, он за свое кресло страдал, потому что его могли очень быстренько убрать оттуда, кормушки своей не хотел отказаться от нее, а с другой стороны, понимал, что этого человека невиновно предали. И вот он поставил перед выбором. Есть у вас обычай такой, на праздник отпускать одного человека. Вот у меня есть два человека. Вот один Иисус, Иисус Христос, и вот второй Варавва, разбойник. Одного из них я могу вам отпустить. Кого хотите, чтобы я вам отпустил? Иисуса, называемого Христом, или Варавву? Варавва же был разбойник. Они закричали: «Смерть Иисусу Христу, дай нам разбойника! Отпусти нам Варавву!» Вот почему сегодня это проклятие легло на народы. И ни один народ, ни одна нация, ни одно государство еще не справились с организованной преступностью. Бандитизм, убийство, самое что ни есть жестокие убийства, бессмысленные иногда. Сегодня организованная преступность проникла практически почти во все эшелоны власти. И я помню, когда читал в прошлом году, когда в Москве разоблачили целую банду высокопоставленных милиционеров, которые подкладывали наркотики, выбивали из богатых людей деньги, делали себе унитазы из золота, его некуда девать было. И никто из правительств не знает, что с ним делать. Вы помните, что в Колумбии лет 8 назад наркомафия вела самую настоящую войну с правительством? Они не сумели справиться. Они призвали на помощь американские войска. Это настолько сильно современное оружие. И все потому легло проклятие на народ. В лице этого народа они просили: «Иисуса распни, отдай нам Варавву». И покуда люди не признают, что они сделали большое преступление, покуда не покаются в своих грехах, никто этой организованной преступности не остановит. Они избрали себе это проклятие. И оно сегодня наполняет землю. Вы помните, когда израильтяне в то же самое время кричали: «Смерть ему и кровь его на нас и на детях наших». Проходили времена, проходили тысячелетия, и они это сделали на стыке двух времен. Это время закона кончалось, и время благодати начиналось. И пришло время благодати. И сколько было еврейских погромов. Это действовало проклятие за невинно пролитую кровь. Это была резня. Это были постоянные указы против них. Это была экспроприация имущества их. Это было изгнание из государств. А в 1941-1945 году, когда прошло 1941 год после этого, по нашему счету, вы помните, и на Украине, и на Белоруссии их расстреливали, их морили в гетто, их закапывали живьем в землю. И когда моя мама рассказывала, когда из Баранович в сторону Ляхович, это наша местность, вам это ничего не говорит об этом, вели колонну евреев на расстрел, и они плакали, шли покорно, как овечки, то Равин говорил, который польный, сказал так, да, говорит, наши отцы пропустили Христа, и сегодня кровь их взыскивается с нас. И это было время благодати. Но если ты не принял Христа, если ты не покаялся во грехах, если ты не сделал то, что надо, то благодать кому-то приходит, а тебе она не достается. Проклятие действует. Вы меня хорошо понимаете, о чем я веду речь? И это довольно серьезно, потому Писание говорит, готовьте заклание сыновьям их за беззаконие отцов, чтобы не восстали и не завладели землею, и не наполнили вселенной неприятелями. И поэтому я буду продолжать эту речь, вот это слово. Я хотел бы некоторые, так сказать, более мелкие детали вот, пересказать на сегодняшний день. И все-таки не безинтересно, хотя в общем-то, ну, решающего значения это не имеет, как мы это будем понимать и знать. Вот то, о чем я буду говорить. Но Писание открывает, когда грех через родителей переходит в детей. И нам это тоже важно. Я читаю один из текстов Писания. Это будет Псалом 50, 7 стих. Эту истину через Дух Святой Давид раскрыл. Он сказал так. Вот, я в беззаконии зачат. И во грехе родила меня мать моя. Как правило, в Священном Писании беззаконие приписывается отцам, мужчинам. Грех, как правило, прилепляется к матери. Беззаконие – это нарушение закона под воздействием греха. А грех – это наши внутренние чувства, которых никто не видит и не знает, но которые у нас есть. Но под влиянием этих внутренних чувств мы совершаем определенное нарушение, и тогда уже все знают, что у нас этим вопросом непорядок. Вот разница. Беззаконие – это видимое преступление, совершенное делом, которое уже не скрыто. А греха может никто не видеть. Он будет жить в нас, он будет нас влечь куда-то, но его никто не видит и не знает. И он открывается тогда, когда мы делаем. Вот почему Писание где-то говорит, это уже в Новом Завете, это послание Иоанна, и грех есть беззаконие. Кажется, одно и то же. То есть это две стороны одной монеты. Если есть грех, который постоянно побуждает к чему-то, то однажды ты не выдержишь и сделаешь беззаконие. Но если бы не было греха, то не было бы и беззакония. Поэтому это две стороны одной монеты. Поэтому псалмопевец Давид говорит так. Вот я в беззаконии зачат. Один период. Проходит сколько? 9 месяцев. Второй период. Во грехе родила меня мать моя. Вот два периода. Я на это обращаю внимание. Почему? Я уже сегодня однажды сказал, выразил. Когда кто-то сказал, что вы от меня требуете, я таким родился. И насколько я себя помню, у меня были такие склонности. И заявляю, меня Бог таким сотворил, как я могу быть другим? Здесь не Бог таким сотворил, а два человека, которые являются, так сказать, даятелями жизни, если не учитывать Господа, отец с матерью это сделали. И наследственный по линии мужчины, он проходит при зачатии. Со стороны матери и при зачатии, и при рождении. И когда они открываются, Я помню два случая, когда, значит, было приказано отвечать, я кровный, я понимаю, что я кровный, значит, по линии матери. Кровный я. Когда вошел? И один раз говорит, при зачатии, а другой раз говорит, при рождении вошел. Поэтому очень важно, когда будут рождаться ваши дети, чтобы мужья и родственники могли молиться за этот момент жизни, чтобы каким-то образом оградить своих детей от этого проклятия, которое приходит с этим, с этой наследственностью. Вы меня поняли, о чем я говорю? И до зачатия молиться о том, что Бог благословил. Они как раз-то имеют место вот здесь. Я очень одну интересную деталь прочитаю вам на эту тему. Евангелие от Луки, 1 глава, 35 стих. Это всем известное место. Ангел сказал ей в ответ, «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим». Почему Иисус Христос должен был быть зачатым от Духа Святого? Потому что через мужчину передается греховность. А он должен был святое иметь все –